Sportal.ru, вперед мы летим. Через вымышленный мир из идей ведем ритм. Загадай загадку, разгадка ждет крута. В реальности квеста правде нет конца. С доставкой прямо в уши эмоции шумят. В потоке приключений вас сюжеты манят. Погрузись во глубину, слышишь, как звенит истины глубины. Игра на нас глядит. Жизнь игра, и ты игрок, каждый новый день. Побеждай во мраке тьмы, свети, как светлый тень. Сутью проникаем через лабиринт. Квестпортал.ру нас унесет, как синт. Порталы открываем, будто миры. Точки на карте рисуем сами, сердец двери. Не остановит нас ни ветер, ни беда. В квесте жизнь пройдем уверенно всегда. Вселенной истины прячутся в тени, но дружба и отвага крепче темноты. Мы выходим победителями в каждом приключении. Квестпортал.ру крепо, как золотые стены. Проникаем через лабиринт. Квестпортал.ру нас унесет, как синт. Нас унесет, как синт. Нас унесет, как синт.